В доме было темно, но не тихо. То и дело до моего слуха доносились чьи-то неразборчивые приглушенные голоса, тяжкие стоны или вздохи, будто на свою нелегкую долю жаловались сами стены. Таша ничего не говорила, но потому, с какой силой она вцепилась мне в руку, я понимал, как она была напугана на самом деле. Я хотел ей сказать, что действия Радика истончили грань между миром живых и мертвых. Поэтому то, что мы сейчас слышали, было лишь далеким отголоском загробной жизни. Но вместо этого промолчал, здраво рассудив, что не всякая девушка спокойно примет известие о том, что вокруг нее в настоящий момент кружится множество неупокоенных душ. Скрип лестницы под нашими ногами почти утонул в шорохах, всхлипах и прочем шуме. Тем лучше. Будем надеяться, что мы не наткнемся на Радика в самый неподходящий момент. От напряжения я почти не ощущал боли в сломанном ребре. Жаль, что маги не могут лечить сами себя. Нелегко будет сражаться, находясь изначально в уязвимом положении. Ну что же, одно радует. Мой верный посох при мне. Перед уходом из кабинета я машинально подхватил его подмышку. Теперь, когда сила вернулась ко мне, он может пригодиться не только как сподручное средство для битья по голове противника. Коридор второго этажа утопал во мраке. Тут было намного холоднее, чем в холле, что настораживало. Я уже заметил, что при каждом появлении демона температура воздуха сильно понижалась. Кажется, слуга темного бога все ближе и ближе. Перед комнатой Таши я остановился. Из-под двери выбивалась тоненькая полоска света, что мне очень не понравилось. Похоже, нас опередили. «Вулдиш!» Таша перехватила мою руку, едва я потянулся к дверной ручке. «Что ты делаешь? Там может быть мой отец». «Ну и что?» Нарочито безразлично пожал я плечами. «Нам обязательно надо попасть туда. С минуты на минуту по нашей душе явится демон. А в этой комнате находится единственный шанс на наше спасение». «Что ты задумал?» Шепотом спросила девушка. «Что было в той бумаге?» «Описание способа, при помощи которого можно убить слугу темного бога». Неохотно ответил я. Помолчал немного и процедил сквозь зубы. «Очень неприятный способ, поверь на слово, но другого выхода нет». Я собирался открыть дверь, как Таша вдруг приподнялась на цыпочки и быстро чмокнула меня в губы. И тут же, устыдившись своего порыва, покраснела так сильно, что этого не скрыла даже царящая вокруг тьма. Благо, из-за моего ночного зрения она не была столь уж непроглядной для меня. «Чему обязан такой любезности?» Я изумленно выгнул бровь. «Просто», — смущенно пролепетала Таша, пристально разглядывая что-то под своими ногами. «Просто захотелось. В конце концов, ты же целовал меня. Почему я не имею права ответить тем же?» Я хотел было задать девушке еще несколько вопросов по поводу ее странного поступка, но здраво рассудил, что сейчас не время для романтических бесед. Потом поговорим об этом, если у нас, конечно, еще будет это потом. Я глубоко вздохнул, словно набираясь смелости, до боли в костяшках сжал в левой руке посох и рывком распахнул дверь, приготовившись к любому развитию ситуации. К моему удивлению, ничего не произошло. Никто не метнул в меня никакого, даже самого простенького заклинания. Никто не поспешил огреть слишком самоуверенного некроманта по голове. Никто не кинулся мне на грудь с призывом помочь. Мое зрение, несколько выведено из строя резкой смены освещения, медленно сфокусировалось на человеке, который сидел в кресле напротив двери. «Добрый вечер!» — вежливо поздоровался Радик, а это был именно он. Затем прислушался к чему-то и поправился. «Скорее даже ночь. Полчаса до полуночи». «Вот как?» — осведомился я, не торопясь перешагнуть порог. Спасибо за напоминание. Ради такого почетного гостя все, что угодно, — широко улыбнулся мужчина. Входи, Вулдиз, у нас есть еще несколько минут, чтобы спокойно поговорить. Таша что-то пискнула за моей спиной, словно предупреждая, чтобы я даже не думал воспользоваться любезным приглашением ее отца. Все-таки надо было ее отправить куда-нибудь из дома, хотя если девушка действительно суждено исполнить роль жертвы в сегодняшнем ритуале, то расстояние для демона не послужило бы помехой. У слуги темного бога хватит сил, чтобы в одно мгновение доставить девушку в дом, где бы она ни скрывалась. Пожалуй, только за стенами храма светлых богов, которые располагаются в столице, можно было бы от него скрыться. Но до Тьерда при всем желании добраться Таша бы не успела. «Войди!» — устав ждать, прикрикнул Радик. И в его прозрачных глазах на миг полыхнуло темное пламя бешенства, отчего в комнате, как мне показалось, моментально стало еще холоднее. Мужчина вздохнул и добавил уже спокойнее. «Барон Волдиж, не заставляй меня повторять дважды. Ты сейчас не в том положении, чтобы меня злить». «Неужели?» — переспросил я с изрядной долей сарказма в голосе. И тут же пожалел об этом, поскольку воздух вокруг моей шеи внезапно сгустился, будто невидимая удавка. «Не стоит, право слово!» — почти ласково прошептал Райдик. «Ты еще успеешь сегодня вдоволь поиграть в героя. Не будем начинать разговор с дурного». В подушечках моих пальцев нестерпимо пульсировала магическая энергия, требуя дать ей выход. Кажется, одного очень заносчивого черного колдуна надо немного проучить, но я тут же сжал кулаки, утихомиривая свою силу. Не время. Пусть хоть один козырь будет пока спрятан у меня в рукаве. «Как скажешь», — согласился я и, наконец-то, вошел в комнату. Юркнула за мной Таша, благоразумно не высовываясь из-за моей спины. «Ну вот, все участники будущего представления в сборе», — благодушно протянул Радик. «Можно сказать, тихие семейные посиделки. Жаль, что Дирон не принимает в них участия». «Что ты с ним сделал?» Не выдержав, вскрикнула Таша, выскакивая и вставая рядом со мной, но сразу же замолчала, когда мужчина обратил на нее немигающий тяжелый взгляд. «Ничего», — спустя казалось вечность, все же соизволил ответить Радик. «Пока ничего. Мой сын сбежал. Ненадолго, правда. К сожалению, слишком много знает, чтобы оставить его в живых. Я займусь этой проблемой, как только получу всю причитающуюся мне власть. Полагаю, рассвет Дирон встретит уже в мире мертвых».